Да, такой поворот событий Усикава представлял себе очень живо. Судьбоносная встреча, головокружительная страсть. Состоялась ли эта встреча на самом деле? Завязался ли между ними роман? Пока неизвестно. Но логично предположить, что они таки встретились. И объединились в войне против авангарда, атакуя его разными способами и с разных сторон. Тенго — авторучкой, а Омаме, вероятно, с помощью каких-то продвинутых технологий. Но чем-то эта версия все же не устраивала Усикаву. Вроде все сходится, но как-то неубедительно. Ведь случись между ними любовь, это обязательно выплыло бы на поверхность. Судьбоносные встречи порождают не менее судьбоносные последствия, которые никак не ускользнули бы от цепкого взгляда Усикавы. Возможно, Аумама еще удержала бы это в тайне, но не Тенго. Усикава всегда опирался на логику. Без убедительных доказательств ни шагу вперед. Но в то же время он верил своему чутью, которое подсказывало, что в нынешней реальности Тенго и Аумаме не связывает ничего. Усикава покачал головой. Легонько, но категорично. Скорее всего, они даже не подозревают о том, что живут в одном городе. А их одновременные атаки авангарда — чистая случайность. И хотя поверить в эту случайность нелегко, такая гипотеза устраивала чутье Усикавы куда больше, чем версия заговора. Каждый из этих двоих выступил против авангарда по своим причинам и со своей целью. Просто атаки эти совпали по времени. Две параллельные истории — вот и все. Но купится ли на такое объяснение Высший Совет Авангарда? «Едва ли», — подумал Усикава. «Скорее уж они ухватятся за версию заговора. Такие типы обожают во всех и каждом видеть врагов. Прежде чем выдавать им свежую информацию, придется собрать куда более солидные доказательства. Иначе они могут пойти ложным путем, а это уже прямая угроза безопасности самого Усикавы». Вот о чем думал Усикава всю дорогу в электричке от Итикавы до Цуданумы. Наверное, хмурился и вздыхал, сам того не замечая. Сидевшая напротив первоклашка таращилась на него во все глаза. Вернув лицу невозмутимость, Усикава погладил приплюснутый череп ладонью. Но это, похоже, девочку только напугало. На станции Ниси-Фунабаси она вскочила и выбежала из вагона. Учительница Тоси Ота ждала его в классе сразу после уроков. Лет 50 с небольшим эта женщина казалась антиподом заместительницы директора в Итикаве. Невысокая, приземистая, при ходьбе переваливалась сбоку на бок, точно краб. Маленькие очки в металлической оправе, кожа меж бровей поросла чуть заметным пушком. Шерстяной костюм, шитый невесть когда и вышедший из моды чуть ли не в день своего пошива, отдавал нафталином. Цвет розовый, но какой-то странный. Словно его создатели хотели добиться благородно спокойного тона, но их план не удался, и оттенок вышел робким, пугливым и беззащитным. Новенькая белая блузка напоминала незваного гостя, зашедшего в дом, где отпевают покойника. Волосы, суховатые, с проседью, скреплены пластмассовой заколкой. Ноги-руки отекшие, на коротких пальцах не колечко. На шее три глубокие морщины, словно шрамы от ран, нанесенных жизнью. Или словно три заветные желания этой женщины. Хотя последнее вряд ли, подумал Усикава. Преподавательница отвечала за Тенго с третьего класса по шестой. Обычно классных руководителей сменяют каждые пару лет, но это воспитывало Тенго целых 4 года. А у Маме же только 2, в третьем и четвертом классах. «Тенго Кавану я помню хорошо», — сказала она. Голос ее, контрастируя с унылой внешностью, звучал на удивление звонко и молодо. Голос, который достигает каждого уголка класса, галдящего в начале урока. «Человека создает профессия», — подумала Усикава. «Видимо, она прекрасный педагог». «Господин Кавана во всем был отличником. За 25 лет я проработал в нескольких школах. У меня училось много детей, но этот, пожалуй, был самый способный. С любыми поручениями справлялся лучше всех. Очень добрый, с задатками лидера. Чем бы ни занимался, всегда объединял вокруг себя людей. В школе отличался способностями к математике, Но меня совсем не удивляет, что он раскрыл себя в литературе. Правда ли, что его отец работал сборщиком взносов за NHK? Да, ответила учительница. От самого господина Кавана я слышал, что отец воспитывал его в строгости, наобум сказал Усикава. И это правда, не колеблясь, подтвердила учительница. Отец держал его в черном теле. Очень гордился своей работой, это прекрасно. Вот только сыну было от этого нелегко. Так, перескакивая с темы на тему, Усикава разузнал множество интересных подробностей. Все-таки умение подвести собеседника к откровенности было его коньком. Учительница рассказала, что однажды Тенго убежал из дома из-за того, что не хотел по воскресеньям ходить с отцом по домам и собирать с людей деньги. «Скорее, он даже не сам сбежал. Его выгнали», — уточнила она. «Значит, Тенго приходилось собирать с отцом взносы. И мальчик ненавидел это занятие всей душой, как и предполагал Усикава. Учительница даже пустила Тенго переночевать. Уложила его спать, накормила ужином и завтраком. А вечером сама пошла к его отцу и стала уговаривать, чтобы тот простил сына.